роз. Я задаю простой вопрос: зачем одежда на плечах? Зачем быть в разных слез. Зачем менять свой цвет волос? Зачем кричать на всех углах? Играть